Глава 4. Кирилл. «Вот это вот чудо!» Приподнимаю на руках словно нашкодившего котенка Вику. «Не оно?» Имея в виду потерявшуюся дочку врачихи. «Ого!» — быстро кивает девушка за стойкой. «Я не убегала, просто погулять вышла!» Угрюмо выдает блудная пропажа, отводя взгляд, и добавляет более эмоционально и возмущенно. «Чё, я виновата, что меня не нашли?» «Понятно», — заключаю я. И выхожу с девочкой на улицу. Нужно ее маму найти поскорее, пока ту удар не хватил. У женщин фантазия богатая. Помню, когда сам был в таком возрасте, как эта малышка, решил самостоятельно домой из садика дойти. «А что?» — думал тогда. «Я же дорогу помню». И вообще-то уже в старшей группе, считай большой и умный, как взрослый. Время было к вечеру. Меня должны уже забирать, но мама задерживалась. Мы гуляем, а тут калитка открытая. Воспитательница болтает с другой из соседней площадки. Отвлекать взрослых от разговора невежливо, потому не стал тревожить и отпрашиваться домой. Просто взял и спокойно пошел. Даже удивленному Сереге помахал на прощанье. У того палочка от кустика, изображавшая сигару крутого ковбоя, изо рта выпала. В общем, ушел. И благополучно дошел до дома. Правда, там никого не было, и дверь, соответственно, заперта. Пришлось ждать родителей в подъезде. Как потом мама мне рассказывала, она такого себе напридумывала, когда с воспитательницей меня не нашли. Сначала, конечно, мне влетело как следует, а потом уже пошли разъяснения и пояснения, как, почему и за что. Да, маму Вики нужно найти и успокоить. Только сразу мне это сделать не дают. Почти только, выйдя из корпуса, натыкаюсь на спорящих мужчин. Директор моей горнолыжки и представителя стройфирмы. Они тут же вываливают на меня предмет спора — вопрос проезда и размещения некоторой строительной техники на базе курорта. Просит помочь разрешить. Приходится на время отпустить Вику и вникнуть в суть, ознакомиться с некоторой документацией. Не забываю поглядывать на девочку. Вдруг снова убежит, ищи ее потом. Но она не убегает, стоит, крутится вокруг, с любопытством рассматривает проходящих мимо или отдыхающих тут около детской площадки посетителей. В какой-то момент зацепляется языком с какими-то мальчиками, один примерно ее возраста, другой чуть старше. «Мы девочек себе в команду не берем», заявляет один из пацанов, лопаткой накидывая в небольшую горку рыхлый, совсем не липкий снег. «Ты нам крепость всю испортишь», объявляет второй. И хлюпает носом, сморкая сопли обратно в себя. «Фу!» — фыркает Вика. «Я и без вас крепость сделаю!» И принимает такой вид, словно это мальчики умоляли ее помочь им, а не она только что их упрашивала поиграть вместе. «Ты не умеешь!» — авторитетно заявляет мальчик постарше. «Умею! У меня крепость будет лучше вашей!» — ехидничает Вика. «У нас будет лучше!» — дополняет второй. — Во много раз, в 100, в 1000. — А у меня в 100-500, — эмоционально возражает Вика. И чуть помедлив добавляет. — Миллионов! — Нет, — отрезает тот, что постарше. — Ты девчонка. — А вы, мальчишки, противные. Фу! — Иди отсюда, козявка! — пытается прогнать девочку один из мальчиков. — Сам ты козявка! — огрызается Вика. «Ты козявка у козявки!» И начинает тут же угорать над сказанным. «Уха-ха, козявка у козявки!» Причем, когда запал пропадает, делает это явно наигранно, выбешивая мальчиков. Девочки это умеют. Ребята краснеют. Не то от стыда, не то от злости на девочку. А, скорее всего, и то, и другое сразу. «Ще получишь!» Поднимает лопатку мальчик помладше. «Девка!» Но по нему видно, что пускать в ход это грозное оружие не собирается, просто пугает, так как слов для дальнейшего словесного поединка не находит. Еще и назад оборачивается. Наверное, где-то там его родители. «Дурак дурацкий», — отвечает ему Вика. «Мэ!» — показывает язык и ножкой бьет по кучке снега. «Эй, ты сломала нашу цитадель!» — ревет старший. Тут я подхватываю малышку на руки, как раз закончил с директором и представителем стройфирмы. «Пойдем, пока побоище не устроили», — хмыкаю я. Вот она шебутная. Эх, кому-то повезло с дочкой. Нам в спину раздаются крики мальчиков. «Мы тебя еще поймаем! Устроим!» «Мэ!» Снова языком отвечает Вика, положив подбородок на мое плечо. На ее лице улыбка. Настоящая женщина. Причинила мальчикам душевную боль и рада. Но без этих милых и вредных созданий в этом мире никак. Эх. Проходя мимо корпуса со спа, вижу в панорамных окнах холла Жанну в белом халате. Та заметила меня раньше и машет радостно рукой. Поворачиваюсь к ней в тот момент, когда она замечает на моих руках девочку. Даже с расстояния вижу, как ее брови ползут вверх. К ней подбегают удивленные подружки и тоже смотрят. Интересно, о чем они сейчас думают? «Вика, помаши тетям», — прошу девочку. И сам с довольной улыбкой показываю пример. Девочка не спорит, повторяет и спрашивает. «А кто они?» «Уточки», — хмыкаю. «Уточки?» — удивляется она. «Это как?» «Увидишь поближе, поймешь». В кармане вибрирует телефон. Знаю, кто и для чего звонит, но я не собираюсь сейчас ничего никому объяснять. «Ну, — протягивает Вика через некоторое время, — вот и мама. Сейчас меня из-за кого-то ругать будут». Насупленно и с укором смотрит на меня. После чего и я нахожу взглядом ту, о ком говорит девочка. «А чего это она там делает?» — с удивлением спрашивает малышка. «Действительно, чё она там на четвереньках стоит?» «Женщина, вы все время умудряетесь оставаться для нас той еще загадкой».